Слава Господу, братья и сестры! Я рад вас всех видеть и приветствовать. Сегодня мне выпала честь и благословение с кафедры посвидетельствовать о родительской горнице и о собственной жизни. И для начала давайте мы помолимся. Боже, мы благодарим Тебя. И сейчас, Господь, я отдаю свои уста в Твои, Господь, в Твои руки предаю, Боже. Дух Святой, действуй через меня и говори, Боже, то свидетельство, которое действительно угодно Тебе и которое принесет пользу каждому из нас, Боже. То свидетельство, которое действительно коснется каждого сердца и действительно поможет разрешить какие-то нерешенные вопросы или направит туда, Боже, куда Ты хочешь направить в вопросе семьи, в вопросе родительской горницы. Я благодарю Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Аминь. Давайте мы откроем Священное Писание, 1 Коринфянам 16:19 и Деяния 18:26. 1 Коринфянам 16:19 и Деяния 18:26. И прям по порядку друг за другом прочитаем громко, четко. Шли 16:19. Аминь. Что мы здесь, что общего в двух этих стихах? Два имени общие, да? Акила и Прескила. Кто знает, кто это такие? Это муж и жена? Нет, это два мужчины. Акила и Прескила. Нет, это муж и жена. Конечно. Это семья учеников апостола Павла. И мы видим, что там и церковь у них есть, да? И потом мы видим, как они помогают и наставляют на путь Божий. Кого там? Волоса? Или кого? Да. Да, Павла. То есть, я взял два кратеньких стиха, да? На самом деле, семья для Царства Божьего назвал я свое свидетельство. Вот. И Акила и Прескила как пример семьи, которые служили Царству Божьему и расширяли Царство Божие на земле. Такой очень хороший пример для меня. Мы видим здесь всего два коротких стиха, но мы, зная немного их историю, да, знаем, что это ученики апостола Павла. Мы знаем, что они приняли Господа и начали духовно расти. И мы видим уже, что у них есть церковь. Они остригали свои головы в свое время в Эфесе по обету. То есть мы видим, как они вместе начали служить Богу. И более того, до конца были вместе. И вместе действовали в Господе. И их служение было. И более того, кто еще более знает, да, что у них было одно ремесло даже. Одна сфера. Можно сказать, идеальный вариант. И вот сегодня семья для Царства Божьего. И я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, вот по вашему мнению, как семья может созидать Царство Божие? Или, например, как ваша будущая семья будет созидать Царство Божие? Вы же думаете наверняка об этом. Домашнюю горницу. Вот. Домашнюю горницу в квартире проводите. Еще. Посещать другие семьи. Своим примером благочестия показывать неверующим семьям. Как правильно выстраивать отношения между мужчиной и девушкой? Еще какие варианты? Воспитать правильные Воспитать детей. Еще, Болеслав, ты вот как видишь себя? Как? Все сказали. Все уже. Я от тебя слышал, друзья. Просто смотрите, мы знаем, да, такой пример. Если ты не мечтаешь, если ты не видишь в будущем, ну, скажем, течешь по течению, куда тебя, обычно куда течение приводит? Вообще течение реки куда приводит обычно? В море. Либо в море, либо когда есть там озеро. Либо на водопад, да? А в море бывает шторм, волны, легко утонуть. Мы знаем свидетельство пастора, когда он в большом озере рыбачил. Когда начинает относить, там относит тебя обычно уже в то место, где глубоко и где есть реальный шанс утонуть. Когда есть река, например, горная, или где есть перепады низменности, она несет тебя туда, где водопад. А когда водопад, это, ну, считай, это верная смерть. Да? То есть всегда течение обстоятельств ведет тебя, мы думаем, ну, как бы живу по обстоятельствам, ничего так, ну, как бы ничего, просто живу и живу, да. Семья, ну, как бы семья и семья, семья для семьи, для детей. На самом деле это обман, это сейчас ты так видишь. А на самом деле мы знаем с вами примеры общества, да, нашего, и вы мне сами можете даже из своей жизни, из жизни своих родных и близких рассказать, печальные примеры. Я вот уже свидетельствовал о своем дяде, о своих двоюродных братьях. И на самом деле далеко ходить не надо. У нас куча примеров. О том, что вот это вот течение жизни, да, вот это вот обстоятельство, так скажем, приводит к самым печальным. И более того, статистика нашей страны говорит, что практически каждый второй брак распадается. Каждый второй ребенок в браке остается без отца или матери. Их матери или отцы в разводе. И это накладывает огромный, очень сильный отпечаток. Итак, и именно поэтому я хотел бы посвидетельствовать. Вот если бы я не услышал об этом, если бы не было родительской горницы, и в свое время, когда я пришел в церковь, я честно скажу, у меня было такое представление до церкви. Я живу где-то до 30-33 лет. Вот мне 30 мая исполнилось уже 34. Что будет дальше? Ну, как бы, рок-н-ролл, такая жизнь. Обычно такие люди так долго не живут. Я тогда так думал. А сейчас я не хотел бы заканчивать прямо сейчас свой жизненный путь. Я понимаю, что я был, грубо говоря, болван, который не думает наперед, который живет сегодняшним днем. Вот. Что я думал о семье? Семья мешает, семья это напряг, это, во-первых, это женщина, да, постоянная, скажем так, жена. Это ж ты с ней теперь уж должен делить все, да, теперь с ней как-то надо уживаться. А зная, например, опыты, ну, мы прекрасно знаем, от чего бывает развод. Да не сошлись, потому что надо как-то уступать, надо как-то разрешать конфликты, а гораздо проще сказать «до свидания, все, пока». Хлопнуть дверью, уйти и все. И начать жизнь новую. Мы знаем с вами, что звезды, вы замечали, да? Вот возьмите пример нашей даже эстрады, да? Ну, как бы, я считаю, что эстрада это такой показатель. Почему? Потому что это люди, которые на виду. Политики, эстрада, это сливки так называемое общество, да? Которые так или иначе диктуют нам образ жизни. И вот у нас самая Примадонна Алла Пугачева. Кто знает, сколько у нее было мужей? Пять, по-моему. Вообще, да? Круто, да? Ее мужья, хоть один из них как-нибудь вообще живет нормальной жизнью. Вот один из мужей Филипп Киркоров, да? Ну да, все нормально, но у него нет жены. При этом и есть дети. Я вот думаю, как дети без мамы живут вообще? Вот. Потом любого другого возьмите, там сплошные разводы на разводе и так далее. И вот это пример нашего общества. А вы думаете, они просто как бы так, ну, такой вот негативный пример несут, потому что они такие подлые, гады и все. Или просто они жить по-другому не умеют. И каждый новый брак, они вот искренне надеются и верят, что вот этот путь сейчас их куда-то приведет. Хорошее место. Но он, это как женщина, да, с Иисусом, которая уже сколько там, 6 или 5 раз а следующий уже вовсе не муж. Потому что там на самом деле неправильный путь, это вот путь к водопаду, путь к морю, где ты утонешь. И вот если бы я не слышал проповедь, если бы я не слышал самоучение, если бы я не имел духовного основания, ну, прежде всего, возрождение во Христе Иисусе, да, покаяние и правильного основания, для чего нужна семья, а правильная семья может быть только в Боге, потому что именно Бог дал нам жизнь, и Бог дал нам семью, Бог дал жену, как нам говорит Священное Писание, Бог дал нам детей, как подарок от Господа, да, и именно Он знает, для чего нам семья. Именно Он знает, как нам ее надо строить. И именно поэтому, вот если бы я всего этого не знал, я бы 100% повторил историю всех вот этих вот людей. Историю своих родственников. Историю всех своих друзей многих, которые уже сейчас в разводе. Так вот, благодаря тому, что я, во-первых, получил спасение, да, и второе, мало получить спасение. Вот как вы считаете? Вы знаете историю, что во многих даже церквях существует куча разводов и куча проблем. А почему? Одно дело спасение получить, да? А другое дело еще свою семью теперь в этом спасении созидать. И я недаром назвал «семья для Царства Божия». Потому что, когда мы видим пример, да, вот за эти 10 лет во Христе видел множество антипримеров. Когда семья на самом деле вроде бы ходит, ну, как бы в церковь, да, но на самом деле это религиозная семья. То есть там есть религия, но там нет истинной веры, истинного посвящения, истинной миссии построить Царство Божие. И вот три моих, как бы, свидетельства, да, три моих откровения, которые я получил. Первое. Что самое главное благословение, которое открылось мне во Христе для того, чтобы строить правильную семью, это ответственность. И ответственность – это усилие моей воли. Это то, к чему призывает меня Господь. Семья – это ответственность. И с самого начала, когда я начинаю читать Библию, Бог показывает мне, что человек в этом мире – рожден не просто так. И даже само понятие «жизнь» – это уже ответственность. И более того, Библия через все Священное Писание показывает нам, что за эту жизнь отвечаешь именно ты. И именно ты будешь перед Богом держать ответ за то, как ты ею распорядился. Именно ты строишь ее. Именно ты делаешь все, что в ней происходит. И именно ты принимаешь решение, куда она будет направляться. По течению обстоятельств этих жизненных, опустив руки, как я видел на примере своих родных и близких. Вот, например, если вы знаете Семена, который живет в Глазове, слушает нас через онлайн. Вот, пример его отца. Ему поставили определенный диагноз и сказали, ты можешь прожить еще несколько лет. Либо ты можешь продолжать пить, и ты умрешь очень скоро. Он от отчаяния начал пить. Еще более усиленно. И совсем в скором времени он умер. Он просто принял это решение. И я увидел в этом то, и еще много таких примеров я видел в своей жизни. Когда человек сам принимает решение, и через это я получаю для себя откровение, что это моя воля, и это мое усилие. И если раньше я полагался, знаете, на такое понятие, как судьба, повезло, не повезло, гороскоп, я реально в это верил. Я реально верил в какую-то, знаете, мистику такую, что вот, ну так случилось, произошло, так вот пошло в это русло, ну, куда подеваться, надо как бы в нем и течь. То сейчас, и это благословение для меня, что это моя ответственность, и я принимаю решение. И когда я принимаю решение строить семью, это моя ответственность. И на мне прекратилось то проклятие, которым я жил раньше, и проклятие заключается, начиная молиться за свою семью. Это твой выбор, это твоя ответственность, это твое принятое решение. Ты позволишь обстоятельствам, твоему опыту жизни, твоим мыслям сказать, ну, как бы я вот так вот испытал, поэтому я разочарован. Или ты примешь решение разрешить этот вопрос с Богом, исцелиться даже от такого мышления. Исцелиться от прошлых, а как мы знаем, ранами его мы уже исцелились. Получить это исцеление и начать на новом основании, без отравленных вот этих старых вещей, строить новую жизнь и строить семью с Богом. Даже когда ее не имеешь. Да? И ты, именно ты принимаешь решение делать это усилие воли. И это благословение. Это сложно, но это благословение. Потому что от тебя зависит. И когда я осознаю это, ну, это, знаете, как груз с плеч. С одной стороны, это трудно, да, а с другой стороны, что есть невозможного в Христе? Все зависит от тебя. Решаешь ты, и ты принимаешь решение. И когда я созидаю семью, да, я принимаю решение жертвовать. Вопрос в этом, да, жертву. Ответственность. Семья – это ответственность. Семья – это жертва. Но мы христиане, мы говорим о том, что Христос прежде всего показал нам пример жертвы. Христос говорит, возлюби ближнего твоего. И в этом всем, как бы, самый главный, самый большой пример для меня. И когда это в моей голове, когда я это просто принял в своем разуме и в своем сердце, тогда стало совершенно легко. И та позиция, по которой я раньше даже не мог отношения строить, когда я боялся что-то свое потерять, то сейчас оно, наоборот, стало благословением. Я говорю об ответственности как усилии воли, да? И я отметил для себя такую вещь. Делать усилие воли во всех сферах. Прежде всего, духовная сфера. Мы знаем, что без духовного основания любая сфера, ну, ты можешь быть успешен даже, да? Но в конце ждет вот этот вот водопад, водоворот. Он засосет тебя. И далеко ходить не надо, куча примеров. И тем более у семьи. Без духовного основания нет семьи. Рано или поздно она разрушится. Поэтому я четко поставил для себя цель иметь это духовное основание. И вторая, в духовном основании, второй пункт – это духовный рост. Расти в Боге. Потому что мы знаем, Библия нам открывает, что уклониться от преисподней внизу есть рост, да? Чтобы не деградировать, нужно расти. Другого пути нет. Если ты стоишь, если ты в стагнации, если ты в стабильности, значит, ты уже деградируешь, ты уже не растешь. И это рано или поздно ведет тебя к деградации. Но если ты духовно растешь, то тогда растет твое основание. И ты все более укрепляешься, и то, что ты на нем строишь, будет более и более прочным. Следующая сфера – это социальная. То есть в социальной, как я сказал, да, я делаю усилия воли в духовном своем, в духовной сфере. И я делаю усилия воли в социальном, в социальной сфере. Потому что как муж, как мужчина, да, мой заработок зависит от меня. Мой характер, мои качества зависят от меня. И нет такого, что вот ты родился, да, у тебя есть определенные там склонности, но ты можешь их менять, и это усилие воли. И я бросаю себе вызов каждый день для того, чтобы приобретать благословенные Божьи качества, да, которые мне будут помогать строить семью. И замещать ими старые, как вот брат Кирилл в прошлый, да, раз свидетельствовал о том, чтобы вытравливать, да, замещать. Новое не придет, то есть старое не уйдет, пока новое не придет. Хоть сколько вычищай, да, дом, если он останется пуст, 7 злейших бесов приходит. То есть замещать их хорошими качествами, а это значит не стагнация, это значит рост. Если ты жена, да, то хорошей женой это тоже усилие воли твое. А значит, все, о чем нас учит сегодня церковь и пастор, да, все, что мы как духовную подготовку проходим в церкви, будь то график, распорядок дня, привыкание. Я скажу вам, вы знаете, вот когда дети появляются, то в первую очередь недисциплинированность сказывается на... начинается в семье хаос. И причем этот хаос начинается сначала с бытовых вещей, а потом перерастает в семейные конфликты. И также он влияет в том, что я был к этому готов. И множество тех даже проблем, я знаю даже верующих людей, которые поженились и из-за бытовых конфликтов развелись. То есть, кто избавил от этого? Случай? Нет. Это подготовленность, это усилие воли, это учение церкви, которое было. А все в церкви на самом деле полезно. Если ты хорошая жена, а хорошая жена убирается, хорошая жена умеет готовить, хорошая жена знает, как заботиться во время там, болезни и так далее. Иначе что? Иначе большие проблемы в этих всех сферах, да? И все. И они влияют на всю жизнь. И вот даже сейчас, например, дети болеют, да? Ну, например, ребенок заболел, и ты понимаешь, что он заболел не потому, что он заболел, он потому, что ты не так сделал. Например, слишком сильно одел, ребенок вспотел и простудился. Вот тебе проблема. Слишком слабо одел, ребенок замерз и простудился. Надевал даже вот... Ну, то есть все вещи, которые говорится на родительской горнице, это не просто так. Это бесценный опыт, который мы должны, братья и сестры, принимать уже сейчас, когда у вас нет детей. Потому что тогда... Это будет, ну, как вам сказать, на собственных ошибках. Этого, конечно, не избежать, но их будет гораздо меньше. Вот. И когда мы воспитываем детей, да, очень важно, оба родителя их воспитывают. Опять же, нас этому учат. И все это усилие нашей воли, усилие моей воли. Это первое вот откровение, которое я получил. Ответственность. Второе, миссии и цели, да. Ну, во-первых, о миссии важно знать даже первее, чем о усилии воли, да? Но когда цель, то есть сама миссия определяет цель. И вот я написал «Семья для Царства Божия». То есть, когда семья без миссии, а что такое миссия, да, интересный вопрос, вот когда на конференции Святого Остатка задавали вопрос, для чего ты это делаешь, да? Зачем вообще это нужно? И когда мы знаем, в церкви открывает, и что через это хочет Бог вообще? Что Бог хочет от тебя, грубо говоря? Что Бог хочет от твоей семьи? Для чего она нужна, твоя семья? И ушли из нашей церкви, и когда я анализировал, я думал, почему? И мне просто ответ прост, а там нет миссии. И когда миссии нет, то очень просто идти на другой путь, семья ради семьи. Я просто живу, вера ради веры, я просто верю. Но в таких моментах, как бы, когда приходит вопрос и выбор, что ты выберешь, Бога или благословение семьи, люди легко выбирают. А мне нужно ребенка вести в воскресенье, на воскресное богослужение в какой-то кружок. Или там в школу какую-нибудь. Или мне нужно на секцию вести ребенка. И сразу четко понимаешь откровение. То есть, для чего этот человек делает и какова миссия. И, соответственно, я уже сейчас понимаю, что моя семья для Бога, как вот Иисус Навин, мой дом, да, я и мой дом будем служить Господу. И, соответственно, все, что мы делаем, четко расставленные приоритеты. Вот говорилось в проповеди, крайности и баланс, да, правильно расставлены приоритеты. Я ни за что не пойду ребенка своего, да, вести куда-то в воскресенье. Но я не могу себе этого представить. Как я пропускаю служение и просто веду ребенка в воскресный день, да. Соответственно, моя семья должна в первую очередь быть для Господа и служить Господу. Соответственно, через это я понимаю цели. И еще прежде, да, мы слышали уже с вами. Буду записывать так, чтобы это уже второй, да, первый был. Усилие воли. Усилие воли. Второе — это миссия семьи. И здесь мы знаем с вами, да, а кто помнит вот миссия семьи, вот в святом остатке, да, миссия вообще семьи, то, чего нас учит пастор. Для чего нам вообще семья? Для того, чтобы подготовить старания для детей, для будущего детей. Ну да, все правильно, но служение в полноте, да? В полноте. Мы, как учит нас Священное Писание, что мы созданы Богом так, чтобы дополнять друг другу. И даже твое служение, которое ты делаешь для Господа, да? Оно будет в полноте только в семье, только вместе. Второе, да, это воспитание святого остатка. Наши дети не просто так. Если они для меня просто так, то проблемы будут большие, потому что цели нет уже, потому что предназначения, миссии нет уже. Соответственно, я на ребенка смотрю по-дурацки. Я смотрю не так, как Бог на него смотрит. А Бог, если мы... Вот я, например, ребенку читаю детскую Библию, да? И там есть пример Иосифа. И тут уже сразу прослеживается. Там есть пример Иакова. Если мы читаем Библию даже ребенку, да? И там мы видим всегда, например, Авраам, его сын Исаак, да? Там для большой Божьей цели. Ной и его дети для большой Божьей цели, они не для тебя. А когда ты начинаешь для себя их просто так, у тебя большая проблема возникает, да? И третье — это евангелизация. Это уже команда, это уже сила. И еще когда наши дети в будущем будут, это вообще, это целый, как сказать, целая армия. Вот. И в итоге... Миссия рождает цель, да? Вот все вот это вот рождает цель. То есть, какова цель? Что я делаю? И причем цель на каждый день. Я заметил, что когда я теряю цель, когда я теряю вот это вот, да? Ну, то есть, когда мой фокус с этого уходит, то начинаются проблемы везде. Начинаются проблемы в цели. Цель дня даже. День начинает вот так вот быть. Ты можешь делать все хорошо, там, но вот все так вот. И все рушится. И как только я начинаю порядок устанавливать с самого начала, с духовного основания, с миссии вообще, для чего мне этот день нужен? Для чего мне эта неделя? Для чего мне этот месяц? И для чего мне семья в этом дне, в этой неделе, в этом месяце? Вот тогда я начинаю правильно расставлять. И три — это реализация. Реализация и миссия. А вот в реализации и есть, то есть что я делаю для того, чтобы это было. И каждый день, получается, вот если я сейчас приведу пример, да, вот своей семье, и ты это усилие воли делаешь каждый день. И каждый день ты уже являешь семейные ценности. Но если вы по раздельности, да, по отдельности, то они в итоге будут очень отдельны. Соответственно, будут проблемы. Даже находить общий язык с подростком, с ребенком, да? Потому что он начнет отделяться. Потом, чтение Библии. У нас есть такой ритуал. После завтрака я посвящаю час занятию с ребенком. И в этот момент я обычно занимаюсь такими вещами, как бы научными. Мы грамматейку читаем с Ярославой, да, вот. А мама потом с ней уже в следующий час читает Библию. То есть она знает четко, что, и даже сама просит. У нее есть уже своя Библия, она приносит, дает: вот тебе твоя Библия, вот мне моя, давай читай. Вот. И, например, вечером, когда мы засыпаем, мы тоже читаем, например, какие-то книжки, да, и читаем Библию, и вместе молимся. И вот это было как раз тем откровением с проповеди. И я заметил, когда я нарушаю вот это, у меня рушится, ну, все, даже отношения в семье. И отношения в семье, как, ну, они зависят от этого. Когда есть у меня молитва, когда у меня есть график, когда у меня есть утренний форум, вечерний форум. И все это очень важно. И в итоге, когда я выбираю сторону Бога, даже проблемы, которые есть у меня в жизни, да, в жизни моей семьи, конфликты, которые возникают, а более того, самое благословение большое – это не отсутствие конфликтов, они обязательно будут. Но самое благословение большое – это первое – готовность к ним и умение разрешать их с Богом. А что значит? Умение что первым попросить прощения, пойти на компромисс, да, пойти на примирение. Почему? Так учит Бог. И когда ты знаешь высшую цель, да, свою миссию, тогда ты понимаешь, что сейчас есть вопрос, и ты ради этой миссии готов пожертвовать своим эго. Именно поэтому ты можешь пойти первым попросить. Потому что ты знаешь цель свою, ты знаешь миссию свою, ты знаешь, что сейчас вот это тебе препятствует идти к главному. И в итоге ты разрешаешь это достаточно легко. И конфликты, я вот по своему опыту, вы знаете, что конфликт решается, ну, даже самый серьезный, там, решается там, разговором, а потом молитвой, и все. Ну, я, например, забываю очень быстро. Потому что когда ты вытеснил старое новым, когда ты вытеснил проблему решения, все, я уже нет. И таким образом, когда я выбираю сторону Бога, я уже победил. И в итоге, в самом завершении, да, каким образом я написал? Вот, личная горница, ну, как я уже сказал. Без нее я не могу, во-первых, я не наполнен, я удален. И самое благословенное, это когда у тебя есть поддержка именно семьи. Вот пастор говорит о том, что наша задача прежде всего построить церковь, как семьи применяешь, ты такой, какой ты есть. И если ты, да, я благодарен за то, что у нас в церкви это есть, потому что я знаю, что во многих церквях, тем более в больших церквях, этого нету, и люди наступают там на эти грабли. И я благодарен, что я пример даже для своих родных и близких, если так посмотреть, да, и сравнить, то большая разница. Даже через это мы уже можем благовествовать. И я благодарю Бога за жену, за то, что она для меня поддержка. И вот когда мы проходим вместе все наши трудности, мы становимся еще крепче. За то, что она доверяет. За то, что она, как сказать, не кидает. Потому что, опять же, есть, к сожалению, другие примеры, да, печальности. Да, мы их знаем. А вот. За то, что, как написано, да, благословенная жена, от Господа, знающая Господа, послушная Богу, да? Вот. И благодарю за то, что Бог дал детей. И через это даже Он учит привлекать души. Вот опять так говорилось в прошлой проповеди, даже Кирилл говорил в своем свидетельстве со среди, да? Умение привлекать души. Если я раньше был одиночкой, то семья – это уже команда. Это уже тебе ответственность, да, и уже как бы ты выходишь за пределы только самого себя и работаешь уже с командой. Это твоя вот мини-церковь, как пастор говорит. Вот. И самое главное, большое только впереди. Самые главные принципы уже есть. Я знаю, что моя семья будет благословена, когда я придерживаюсь вот этих принципов. Когда я действительно с Богом, когда я строю и духовное, и социальное с Богом, и строю свою семью так, как нас научили, и расту. Спасибо за то, что слушали. Благословение вам. Слава Господу. По времени очень важно укладываться. Значит, друзья, несколько есть таких сфер, очень важных сфер, Из них я 6 перечислил, и нужно будет поработать вам. Первая сфера, записывайте несколько основных сфер, из чего состоит семья, да? В принципе, где-то близко. Первая это финансовая сфера. Ну, не первая, я не говорю, что это первая как приоритет, я просто говорю о 6. Бытовая сфера. Социальная сфера. И духовная сфера. Финансовая сфера, сексуальная сфера, душевная, психологическая сфера, бытовая сфера, социальная сфера, духовная сфера. Что относится к финансовой сфере? Обеспечение семьи. Да, обеспечение жилья. Ну, минимальные какие-то требования, да, финансовые. Финансовые требования минимальные. Там, покупка дома, квартиры. Мы не говорим об аренде квартиры. Да, мы говорим о покупке дома, квартиры, машины. То, что человеку дает какую-то основу для жизни. Нельзя сказать максимально, минимально. Минимально. Сексуальные отношения. Что такое сексуальные отношения? Это вопрос очень глубокий на самом деле, как людям кажется. Что на самом деле это не так все сложно. На самом деле это очень сложный процесс, очень сложный вопрос. В процессе познания. Не менее актуальный, чем все остальные сферы. Давайте, если хотите, можно подискуссировать по этой теме. Душевная сфера вообще очень интересна. Самая конфликтная сфера. Если говорить о сексуальной сфере, ну, мы говорим, в чем проблема. То есть, то, что видит человек или мальчик в порнографии, или то, что человек, он вообще не знает сексуальной женщины. Это очень большая выдумка. Вообще, большая проблема ждет людей, которые насмотрелись там, нафантазировали, а потом в реальности столкнутся с реальностью. У них будут огромные сложности. Конфликты конкретные будут на основе. Несколько, я об этом буду еще говорить, но эта тема такая очень черная, темная, и люди об этом не любят говорить. Но они даже не знают, мужчины даже не знают, что такое сексуальная женщина. Вот несколько таких моментов, что она может притворяться всю жизнь. Она может выполнять свои обязанности. А женщине очень сложно понять мужчину, потому что она всегда думает, что мужчина добивается секса не только потому, что это не вопрос любви, а потому что просто чисто механически. И там такие проблемы возникают. И это в процессе жизни потом начнет происходить. И если два человека не поймут, что такое сексуальная образованность, понимание, кто такой мужчина, кто такой женщина, они даже друг друга будут за это попрекать, упрекать и шантажировать. Например, это очень популярно в плане сексуального, когда женщина шантажирует мужчину сексом. Очень просто. Потому что она не умеет заниматься сексом просто так. А мужчина, он умеет это делать. А ей нужна душевность, романтики и так далее. И начинается конфликт из-за этого. Потом я еще об этом скажу. Очень много нюансов. Сфера душевная. Важное, неважное, смотрите сами. У него характер вспыльчивый. Он при каждой посуде разбивается, орет, паника начинается. Или у нее такой характер. Мелочный, вспыльчивый, обидчивый. да, или безразличный, беззаботный у мужика в основном, да, русского. И как вот ужиться вместе? Как найти тебе подходящий тип? Это что значит найти тебе подходящий? Это безличностную личность найти, которая будет соглашаться со всеми твоими капризами и со всеми твоими прихотями и похотями. Да? Робота. Вот эта женщина классная. Люди говорят, давайте испытаем гражданским браком. Я тебе 99% даю, что это может все развалиться. И просто объясняю того, что ты вспыльчивый, а она нет. Ты агрессивный, а он ненавидит агрессию. Она очень темпераментная, а он очень спокойный. Она ненавидит его за то, что он очень спокойный. Есть такое дело? Вы думаете, это легко вот с этим справиться? Душевная психология. Вот у него вообще нет чувства юмора. Пошутил, и все, и на этом до развода доходит. Один мужчина просто испугал свою жену. Решил приколоться. За это он поплатился разводом. Потому что она ненавидит, когда ее пугают. У нее травма детская. И многое другое. То есть тебе будет интересно жить у человека, в котором нет чувства юмора, а не у всех есть чувство юмора. Тебе будет интересно жить с человеком, который не умеет ни поддерживать, как ты хочешь этого. Не разговаривать душевно. Он вообще молчун, вот как Болик. Всего слова не вынудишь. Женщина вообще не сможет с таким человеком. Потому что ей надо выговориться. Ты сможешь говорить? Это вопрос очень непростой, психологический. Чувство юмора, чувство темперамента, чувство душевного спокойствия или агрессии. Это все имеет значение во взаимоотношениях в семье. Вы говорите, идеальный брак, это когда вот эти вещи все не то что даже совмещаются, они дополняют друг друга. И знаете, в чем ответственность семьи? В том, что вы готовы сделать это, эту разность в вашей жизни, чтобы они дополняли, а не найти себе подобного. Вы себе подобного никогда в жизни не найдете. Или вы найдете робота сразу, купите робота. И даже с роботом у вас будут конфликты. Потому что он не сможет сделать все. Он сможет много что сделать, но не все, что вы хотите. Бытовая сфера. Это тоже очень конфликтная зона. Грязь. Вовремя не готовит. Не убирается. А у него руки из заднего места растут. Он ничего не умеет делать. Сколько войны из-за бытовой сферы. Вы знаете, ненависть создается. Просто из-за чего? Из-за того, что бытовая сфера не работает. Знаете, почему очень тяжелая атмосфера у людей, которые живут в церкви? Никогда не задумывались? Из-за бытовой сферы. Элементарно бытовая сфера. Понимаешь? Элементарно бытовая сфера. Вот тут ты зашел в туалет, сделал свое дело по-большому, например, да? И такая вонища. Или по краям вот эти осколки. И какой женщине это? Вот честно, я не могу заходить после этого. Я говорю, ну хоть неприличиями, хоть дверь открою или дезодорант. Я не могу такое. Вот меня вырастили просто по-другому. А другому нормально. Описать весь ободок, обкакаться там, и запах такой стоячий, что туда заходить просто вырвать можно. Элементарные бытовые вещи. Это смешно, но я посмотрю, насколько вы будете терпеть, когда вы будете жить в одной квартире, в одном доме. И когда это будет постоянно. Когда человек высморкнется в раковине, так что по всей раковине засохнет вот эти вот, так сказать, сопельки, козявочки и многое другое. когда человек купаться не любит, и он будет ложиться с тобой в постель, а у него, извиняюсь, и со рта, и с одного места. Когда зубы не чистит, там все вылазит. Когда волосы блинами пахнут. Это называется бытовая сфера. И люди готовы это все терпеть? Не вопрос. Не вопрос. Вы думаете, это все так просто в жизни? Социальная сфера. Кто ты по жизни? Какова твоя цель? Каково твое видение? Каков смысл твоей жизни? Куда ты направляешь свою жизнь? Какова твоя профессия? Каково твое образование? Ты кто вообще по жизни? Сможешь ты детям своим дать то, кем ты являешься? Чему ты их научишь? Куда будет двигаться твоя семья? Ради чего вы будете жить? Ради чего будете создавать семьи? Каково твое главное предназначение семьи? А совпадает ли ваше видение? Вот недавно я посмотрел фильм, очень интересный. Человек работал в Африке всю жизнь, они встретились там. И он служил в Африке врачом. Там убийство на убийстве. Девушка очень любила его. Она сказала, я не могу этого терпеть. И они разошлись. Разошлись не из-за того, что они не любили друг друга. Из-за того, что та атмосфера, в которой он работал, она для нее была психологически невыдержима. И она ушла от него. В итоге он погиб. Потому что он сказал, я не вижу себя без этой миссии. Я не смогу жить спокойно просто ради своего удовольствия. А она всегда угнеталась тем, что ты что, меня считаешь нелюдей, что я не хочу там работать? И всегда чувствовал себя виноватым перед ним. Что якобы она с ними соглашается там работать в Африке. Из-за того, что там трупы, море трупов, она заходит в один больницу, и там гора этих мальчиков, и мух летает там, уже гнилых. И она плачет в истерике, она говорит, я не могу в этой атмосфере находиться постоянно. Я хочу нормальную жизнь, я хочу нормальный дом, нормальную квартиру, нормальных детей, и я хочу нормальную обстановку жизни. И я, говорит, знаю, что ты на это не способен. Поэтому они разошлись. И он разбился, в конце концов, на самолете, подбили самолет, и он умер. Социальная сфера, ваши ли пути сходятся? Вы идете вместе куда-то. Вы будете друг друга дополнять и помогать. Вы готовы идти по тому пути, по которому вы пойдете. И есть ли у вас этот путь? И шестой сфера. Духовная сфера. А что такое духовная сфера? Вообще, зачем нужно верующим быть верующим? Зачем? Для чего? У меня есть два момента. Почему верующие должны быть верующие, если вы хотите создать семью? Потому что первая сфера – это понимание, что любовь – это не эгоизм, а любовь – это умение приносить счастье другому. И второй момент, что именно духовная сфера дает возможность тебе быть самокритичным, быть человеком, который в первую очередь работает над собой, а не над другими, и предъявляет не кому-то, а себе в первую очередь. Способен ли это делать неверующий человек? И до какого момента он способен это делать? И причина развода в том, что люди не хотят меняться и не хотят жертвовать, не хотят прощать. Они хотят, чтобы все было по-своему. Соответственно, иллюзия брака в чем заключается? В том, что эти люди ищут себе партнеров, таких, каких они хотят. Но они никак не могут понять, что брак это сделать друг друга счастливым. А когда люди этого не собираются делать, и сегодня в современном мире, что такое брак? Это только секс. К сожалению, Но даже сексуальные отношения рано или поздно перестают быть интересными. Из-за массу, тысячи причин. Потому что когда человек не гигиеничен, когда человек не ведет себя некрасиво, когда у человека нет душевной гармонии, когда тебя раздражает жена, потому что она готовить не может, никакого секса быть не может. Спросите у женатых людей. Спросите. Из-за бытовых мелочей ссорятся люди. Из-за конфликтов душевных, духовных. Я тебе скажу, может быть, вначале ты полюбил. Я не знаю, что ты полюбил. Тело полюбил. Но в процессе, знаете, как люди разочаровываются и потом ненавидят друг друга, когда у них возникают конфликты в этих сферах. И любовь превращается в ненависть. Вот и все. И гражданский брак здесь не спасет. Здесь ничего не спасет. И в итоге вопрос здесь стоит следующим. Очень простой вопрос. Вам всем. Проанализируй. Подумай, что является приоритетнее. Запишите, что ты сделаешь сегодня приоритетнее вот в этих сферах. Что ты сделаешь приоритетным? Секс в семье приоритетом. Финансовую часть в семье приоритетом. Тогда тебе не важно, да, душевный, психологический момент. На какое первое место вы поставите? Что вы сделаете? Выделите акцент как основание семейной жизни. Первый момент, второй момент. Сколько процентов вы дадите вот эти шести пунктам в семейной жизни? Например, если возьмете 100%, какой процент вы определите финансовой части, какой процент вы определите сексуальной части, какой процент вы психологически, душевно определите, бытовой, социальной сфере определите и духовной сфере. И знаете, в чем мне поражает? Молодой человек говорит, я хочу жениться. Я сразу задаю вопрос, ты кто вообще? Ты готов к женитьбе? Только от того, что у тебя физиология позволяет тебе плодиться, но ты большую, к сожалению, ошибку делаешь. Огромную. Потому что все эти аспекты, они будут влиять на твои взаимоотношения в семье. Хочешь ты того или не хочешь, ты с этим столкнешься. И причем всю жизнь будешь с этим сталкиваться. Всю жизнь. И семья – это работа между собой. Это умение договариваться, умение находить компромиссы, взаимовыгодные решения. Это не как я хочу, и так и будет. Это не так, как один хочет, а другой следует. И вот когда люди понимают, что женщина должна следовать за мужчиной, никогда женщина не будет следовать за мужчиной, если она больше мужчины берет ответственность за свою семью. По функциональным возможностям. Если ты вовремя мусор выкинуть не можешь, если ты деньги домой не приносишь, как мужик, никогда ты не сможешь быть по функционалу лидером. Пусть тебя там 10 тысяч раз учили господствовать над женщиной. Понимаешь? Вопрос. Расцени по процентным соотношениям, кто ты вообще. И что ты считаешь, что что-то не нужно в твоей жизни? Ну и потом пройдет время, я вообще не буду говорить, кто прав или кто. Вы сами рассчитайте это. Вы можете вот это выкинуть и сказать, это нафиг не надо. Еда дома, кормить мужа, бытовая сфера как бы нафиг не надо, да? Поэтому вставать вовремя, детям режим создать. Я иногда удивляюсь тому, как вы будете жить с детьми. Чтобы им четкий график расписания, вовремя готовить, вовремя вставать. И человек спокойно говорит, знаете, а я вот в детстве ребенком был и сам утром вставал без родителей, завтрак себе готовил и шел. Честно, мне жалко такого ребенка. Я извиняюсь, но мне очень жалко. Тогда в чем смысл родительской заботы за ребенка? Тогда пусть он сам кормит себя, сам одевает, а вы что думаете? Сегодня уже ныть начинает, еще не замужем. А там еще надо совмещать, за ребенком ухаживать, за мужем ухаживать, за домашний уют создавать и еще работать. И меня всегда поражает, знаете что? Меня всегда поражает благословенные женщины, которые кричат, мы за карьеру, мы не за то, чтобы сидеть дома. Я говорю, если ты будешь успевать еще карьеру строить, вообще не проблема, но потом не жалуйтесь. Не жалуйтесь. Это все имеет свое влияние. Здесь мне жалко будет человека просто. Это не так все просто. И я вам скажу честно, по статистике, я не говорю, что не надо заниматься карьерой, но всегда все имеет свою цену. В основном карьеристы, они своих детей в старости лет не увидят. А знаешь почему? Я тебе объясню. Потому что когда надо было ухаживать за ребенком и дарить ему любовь и заботу дома, ты строил свою карьеру. И каждый выбирает, нету такого понятия, она права или не права. И зачастую эти люди, которые карьеру себе построили, в одиночестве умирают. И у них больше всего конфликты с детьми. Знаете почему? Потому что ребенок, за которым ухаживали, любили родители и заботились, только он понимает, в него было посеяно, что надо ухаживать и любить за своим родителем до смерти. А ребенок, которому не было это дано, он не понимает, не потому что он моральный урод, потому что в него это не посеяно. Вот и все. Расставляйте себе приоритеты, как вы хотите строить свою жизнь. И готовы ли к семейной жизни сегодня. И здесь даже не играет вопрос, ты христианин. Если ты христианин, ты должен подготовиться и не обманываться. Что такое быть христианином? Это не жить иллюзией. Христианином это действительно человеком быть, который видит эту сферу своей жизни и решает. Вот что такое быть готовым к браку. А не просто мне захотелось секса. Романтики и любви – это только маленькая доля. Расставьте приоритеты. Вот человек любит хорошо поесть. Любите хорошо поесть? А теперь еще на двоих надо разделить. Ты любишь Nike? А теперь тебе не одну пару кроссовок надо покупать. Понимаешь, тебе надо делить. А еще интересно, знаешь, в финансовой части, что если скажет, я не хочу Nike, я хочу Dolce & Gabbana. Я не хочу Турцию, я хочу Кубу. А теперь доказывай свою любовь. Я не хочу дешевое, я хочу дорогое. Если ты меня любишь, давай делай. И что ты сделаешь? Ты еще любишь шмотки хорошие. А она скажет, а что, я хуже, что ли? Вы понимаете, о чем это? Я не говорю в упрек. Я говорю о том, что это реальность. Реальность. Между мужчиной и женщиной. Это реальность. Ты готов к этой реальности? Вот о чем идет вопрос. Возраст, тебе жениться надо, тебе детей надо. Это ни о чем еще не говорит. Вопрос, ты готов к социальной жизни, к духовной жизни? Вот это потом портит, молиться не могут вместе. Из-за того, что из-за веника поругались. Ты можешь смеяться, как женщина, потому что ты сидишь на диете, и тебе лишь бы сбросить. А мужику жрать надо, я извиняюсь. Кушать надо. И он из-за еды может так испортить настроение тебе, ты даже не представляешь. А у женщины в голове не укладывается, как можно из-за еды испортить настроение. Вот я, например, говорит, ем йогурт, и мне все хорошо, а ты что, животное, что ли? Из-за какой-то еды настроение у тебя падает. И конфликты какие-то создаешь, непонятно. Женщины никогда не понять мужчину, и мужчине никогда не понять женщину. И благословенная жена, о которой в Библии говорит, это та, которая понимает, как угодить мужу. И благословенный муж, это тот, который понимает, как угодить своей женщине. И в этом выражается любовь. Для мужика не важно, какое кольцо подарить, алюминиевое оно, или медное, или золотое и бриллиантовое. У него психология заточена так, хоть из болта кольцо. Ему не важно, а ей важно. Ей даже важно, сколько там бриллиантов в количестве. И она это будет определять. Через это будет определять твою любовь. Даже если она скажет, не из-за этого. Но если ты мне подаришь не 10 бриллиантов, а 20, вау! Но можешь и вообще ничего не дарить. А ты сразу скажешь, да, милая, я тебе вообще ничего не подарю. И посмотри на реакцию. Вообще все по-другому становится. Жизнь становится по-другому. Вот здесь. Я вас не пугаю. И тот, кто готов к этому, он благословен. Кто не готов? Лучше не женись. Честно. Не рекомендую. И не надо заставлять. Знаешь почему? Потому что заставишь, потом он тебя обвинять будет в том, что ты его женил. Дело не в этом. Зачем жениться, потом калечить? Так лучше женись, если ты хочешь счастливый брак создать. Это тоже труд. Поэтому человек, который пофигистски к этому относится, он, даже если он хочет жениться, я ему скажу, лучше не надо. Честно, лучше не надо. Погубишь. И себя погубишь, и рядом с человеком. Потому что если ты не готов менять свою жизнь, не готов менять свои принципы жизни, если ты не готов брать ответственность, то лучше не надо. Потому что это будет ад. Это будут такие проблемы, такие боли, такие раны. Мы все через это должны пройти. И знаешь, какую бы любовь ни имел, ты думаешь, если вот эти вещи не будут состыкованы, любовь превратится в ненависть. Понимаешь? Мужику все надо логически, да? Да? А женщине не надо логически. Даже из этого одного может столько конфликтов возникнуть. Мне надо 1-2, 1+1-2. А женщине надо. Все будет хорошо. Аминь. Напишите в процентном соотношении все эти вещи. И подумайте об этом. И причем это должно расти каждый раз в вашей жизни. Благослови Господь. Помолимся. Господь, дай нам сегодня понять, потому что венчание – это тайна, таинство. Таинство брака. Действительно, это то, что является действительно для нас таинством. И сегодня мы просим и молим, благослови нас, научи нас. Научи нас истинной любви, научи нас совершенствоваться, научи нас развиваться. Ради любви, ради семьи, ради будущего. Это большой труд. Господь всегда все имеет свою цену. помоги нам сегодня реально смотреть на вещи, но не впадать в депрессию, но стремиться к высшему званию во Христе Иисусе. Пусть создаются добрые, благословенные, счастливые семьи. Потому что ты учишь этим принципам. Учишь принципам жертвы, учишь принципам любви, угождения, учишь принципам тому, чтобы мы могли работать над собой, в первую очередь, не от кого-то что-то требовать. Боже, прости, если мы требуем от ближнего, нежели от самого себя. Научи нас, Господь, быть требовательны к себе в первую очередь. И пусть наше преобразование, оно будет подавать пример, как нужно преобразовываться.